Папаша Константа устроил примерно то же самое, когда оказалось, что он не может купить Монну Лизу Леонардо да Винчи ни за какие деньги.